«Ну тогда как бы ты поступил? Моя беспечная леди тратит жизнь для собственного удовольствия, и ее окружение тоже. Под ее началом мы имели царство, похожее на твой собственный мир в своих физических законах, за исключением небольших отличий, таких как недостаток в мощи железа. Смотри, видишь, там, над башней, летучие мыши кружат против часовой стрелки. Это дурная примета. Еще одно предзнаменование грядущих бедствий». Он вытянул руку, показывая, затем снова повернулся к Барберу. «Так вот, при дворе веселье, удовольствие и праздная болтовня, а вне его сплошные несчастья, смертоубийство и черная магия, отвратительные деяния, о которых говорит весь народ. Ты слышал когда-нибудь рассказы, как на горе устраивают кровавые оргии?» «Вроде ритуалов Вуду или Вальпургиевой ночи?» «Да! Это было обычным делом до того, как я женился на Титании и установил новую власть. Всю эту анархию и ночные оргии я подавил силой. Из лучших повелений моего сердца я совершил великое колдовство, которое было когда-либо, установил фундаментальный закон этой сферы так, чтобы счастье стало нашим постоянным спутником. Но этого оказалось недостаточно, покуда есть те, чье единственное счастье заключается в их собственном возвеличивании». Он замолчал и окинул взглядом мертвые горы. Солнце вышло из-за круч, бросая розовые лучи на замок. Оно осветило мрачное сооружение от подножия до шпиля. Но холодные мертвые камни из застывшей лавы оставались к нему равнодушными. Они хранили вечный покой, пугая сумрачными тенями и смертельной опасностью. Барбер кашлянул. «Вы имеете в виду те законы поведения, о которых я слышал? Я бы хотел...» «Да, поведение. В чем суть, ты хочешь спросить? Я возвел в закон, и это должно было стать естественным для всех, чтобы никто, к примеру, не мог дарить радость, не получая ее взамен. Я пытался удержать в узде все яростные страсти. Но я ошибся». Он повернулся и снова схватил Барбера за руку. «Верный Барбер, готов ли ты вступить в союз со стариком, выжившим из ума королем, который сам запутался?» «Кто я? А разве... Я думал, что и так работаю на вас, сэр, что...» «Ну вот, заболтался!» Аберон провел рукой по лбу, как будто хотел смахнуть что-то с себя. «Уже слишком поздно, а я все треплюсь и, похоже, все-таки спятил. Давай-ка спать, а как только проснемся, обсудим все с умником, который умеет видеть глубже других». Он направился к лестнице и свистнул слугу. Появилось чудище с большой головой и косыми глазами идиота, с нависшими над нижней губой зубами. Оно дышало ртом и пускало пузыри. Комната, в которую существо привело Барбера, оказалась высокой и узкой, с единственным длинным окном и грязными разводами на каменных стенах. Кровать была жесткой, но Барбер, которому никогда прежде не доводилось спать с крыльями, уснул почти сразу, как только закрыл глаза. И вдруг был разбужен резким «карррр!». Он поднял голову и в лунном свете увидел силуэт большой черной птицы, сидевшей на подоконнике. Где-то внизу, приглушенно, медленно и монотонно, звонил колокол. Голова Барбера ныла, как с тяжелого похмелья. Все пересохло во рту. Ворон и колокол лишили его сна. Он оделся в дурном настроении. «Карр!» — заинтересованно наклоняя голову, произносила птица каждый раз, когда он брался за очередной предмет одежды. Барбер подумал было взлететь и напугать ее, но ширины комнаты не доставало, чтобы раскрыть крылья. Он ограничил себя тем, что крикнул «Отвали!» и спустился в зал. Аберон и Титания завтракали в трапезной. отдаленно напоминавший ту прежнюю, но не было видно ни эльфов дворецких, ни лакеев лягушек. Вместо этого зал был заполнен толпой уродливых человечков, которых он видел накануне вечером. Все они норовили услужить королю и королеве, отпихивая друг друга. Где-то неустанно звонил колокол. Король увидел Барбера. «Эй, ну-ка, стул Барберу!» — крикнул он и дал знак занять место рядом. После недолгой заминки Барбер устроился за столом и получил завтрак, вкус и вид которого не внушал доверия, особенно при виде двух тараканов, устроивших пиршество посреди стола. Оберон вежливо ждал, пока Барбер, поев, не отодвинул тарелку. «Ну-с, давайте займемся делом», — начал король. «Нам предстоит решить серьезные вопросы. На нас лежит странное проклятие. С ним невозможно мириться, и не видно, что может нас...» Его взгляд поймал тараканов. «Нас спасти! Фу, какая мерзость! Умник, лучше ты посвяти в детали нашего верного собрата Барбера. Что мы хотим сказать?» «Несомненно, вы хотите сказать, что испытываете радость от того, что враг сломлен, ваша светлость. Но прежде чем лечить сломанную кость, нам следовало бы знать, в каком месте она сломана». «Да пропади ты пропадом со своим паникерством! Мы что, как собаки, должны с благодарностью лизать наказывающие нас руку?» «Нет. Мы так же грязны, как и те, кто бросил вызов этой прекрасной земле, но просто не смеем ответить им!» «Ваше светлейшество, нам просто недостает сил!» — запротестовал умник, но Оберон перебил его. «А разве у нас нет того, кто обладает всеми необходимыми возможностями? Наш Барбер, наш воинствующий герцог и борец, который обязался...» «Милорд», — заговорил Титания, откашлившись, — «со своими громкими речами вы слишком далеко отошли от сути. Послушайте, Барбер. Он хочет сказать, эти злые силы, о которых идет речь, были подавлены, когда мы соединили наши судьбы, но сейчас они быстро возрождаются».